те чужеземные царицы. Но между детьми вспыхнет ссора, и семеро слабых, как более хитрые, погубит семерых сильных. На этот раз Аменхотеп даже не вскочил с кресла. Он продолжал сидеть на нем, только согнулся и закрыл лицо руками, и стоявшие справа и слева от балдахина придворные склонили к фараону уши, чтобы услыхать, что он бормочет себе в ладони. «О, портачи, портачи!» — прошептал он несколько раз, а потом сделал знак стоявшему ближе других визирю севера, чтобы тот наклонился к нему и получил какое-то тихое приказание. Птахемхеп выполнил это приказание, громким голосом объявив экспертам, что фараон хотел бы знать, не стыдно ли им. «Они сделали все, что в их силах», — отвечали они. Визирю пришлось еще раз наклониться к царю, и на этот раз выяснилось, что он получил приказание сообщить волшебникам, чтобы они покинули зал. Они удалились в великом смущении, недоуменно переглядываясь, как будто один хотел спросить другого, случалось ли с ним когда-нибудь что-либо подобное. Оставшийся на месте двор пребывал в испуге и замешательстве, ибо фараон по-прежнему сидел согнувшись, закрыв рукою глаза. Когда он, наконец, отнял ее от глаз и выпрямился, лицо его было искажено горем, подбородок дрожал. Он сказал придворным, что был бы рад их пощадить, и что лишь превозмогая себя, повергнет их в скорбь и печаль, но что он не может скрывать от них правду, а правда заключается в том, что их господин и царь глубоко несчастен. Его сны, несомненно, носили государственно важный характер, и их истолкование — это вопрос жизни. Полученные же объяснения никуда не годятся. Они совершенно не подходят к его снам, и те не узнают себя в них, как должны узнавать себя друг в друге сон и его истолкование. После этих двух неудачных, поставленных с таким размахом опытов, он вообще сомневается в том, что получит когда-либо действительно верное истолкование, которое он сразу бы признал верным. Но это значит, что он вынужден предоставить снам истолковать себя самим, то есть сбыться. И сбыться, возможно, на горе государству и религии, без каких-либо предупредительных мер. Страны в опасности, а фараона, которому это открылось, оставляют на престоле одного без помощи и совета. Лишь один миг длилось после этих слов тягостное молчание. Затем Нефер М.О.З., главный чашник, который долго боролся с собой, выступил из хора друзей и попросил милостивого дозволения говорить перед фараоном. «Грехи мои, вспоминаю я ныне», — начал он, согласно преданию, свою речь. Эти слова так и повисли в воздухе, они слышны и сегодня. Великий виноградарь имел в виду грехов, которых он не совершал, ибо в темницу он угодил некогда незаслуженно и не участвовал в замысле, согласно которому змей и сет должен был укусить одряхлевшего ра. Он имел в виду другой грех, что, твердо пообещав одному человеку упомянуть его, он не сдержал своего слова, потому что забыл этого человека, а теперь он вспомнил о нем и говорил о нем перед балдахином. Там к ним был приставлен один юный азиат, Хабир, помощник коменданта, носивший чудное имя Азарсиф, сын одного боголюбивого восточного царя Стат, рожденный тому некой миловидной красавицей, что заметно было и по облику юноши. Так вот, этот юноша, самый одаренный специалист по снам, какого он, превосходный Фивах, когда-либо в жизни встречал, ибо им обоим, его виновному товарищу и ему, незапятнанно чистому, одновременно привиделись сны. Сложнейшие, многозначительнейшие сны, каждому свой, и надлежащее истолковать эти сны было в высшей степени трудно. Но упомянутый Азарсиф, который дотоле никогда не хвастался своим даром, истолковал им их сны с необыкновенной легкостью, предсказав пекарю, что того ждет дерево, а ему самому, чашнику, что благодаря своей сверкающей чистоте он снова войдет в милость и будет восстановлен в должности.